как позволить себе смотреть так на мою жену?» — кипело в нем. «Так завтра? Поедем, пожалуйста», — сказал Васенька, присаживаясь на стуле и опять подворачивая ногу по своей привычке. Ревность Левина еще дальше ушла. Уже он видел себя обманутым мужем, в котором нуждаются жена и любовник только для того, чтобы доставлять им удобство жизни и удовольствие. Но, несмотря на то, он любезно и гостеприимно расспрашивал Васеньку об его охотах, ружье, сапогах и согласился ехать завтра. На счастье Левина старая княгиня прекратила его страдания тем, что сама встала и посоветовала Кити идти спать. Но и тут не обошлось без нового страдания для Левина. Прощаясь с хозяйкой, Васенька опять хотел поцеловать ее руку. Но Кити, покраснев, с наивной грубостью, за которую ей потом выговаривала мать, сказала, отстранив руку: «Это у нас не принято». В глазах Левина она была виновата в том, что она допустила такие отношения. И еще больше виновата в том, что так неловко показала, что они ей не нравятся. «Ну что за охота спать?» — сказал Степан Аркадьич, после выпитых за ужином нескольких стаканов вина, пришедший в свое самое милое и поэтическое настроение. «Смотри, смотри, Кити!» — говорил он, указывая на поднимавшуюся из-за лип луну. «Что за прелесть? Весловский, вот когда серенаду! Ты знаешь, у него славный голос. Мы с ним спелись с дорогой. Он привез с собой прекрасные романсы, новые два. С Варварой Андреевной бы спеть». Когда все разошлись, Степан Аркадьич еще долго ходил с Весловским по аллее, и слышались их спевавшиеся на новом романсе голоса. Слушая эти голоса, Левин, насупившись, сидел на кресле в спальне жены и упорно молчал на ее вопросы о том, что с ним. Но когда, наконец, она сама, робко улыбаясь, спросила: «Уж не что-ли-нибудь не понравилось тебе с Весловским?» Его прорвало, и он высказал все. То, что он высказывал, оскорбляло его, и потому еще больше его раздражало. Он стоял пред ней страшно блестевшими из-под насупленных бровей глазами и прижимал к груди сильные руки, как будто напрягая все силы свои, чтобы удержать себя. Выражение лица его было бы сурово и даже жестоко, если бы оно вместе с тем не выражало страдания, которое трогало ее. Скулы его тряслись, и голос обрывался. «Ты пойми, что я не ревную. Это мерзкое слово. Я не могу ревновать и верить, чтоб... Я не могу сказать, что я чувствую. Но это ужасно. Я не ревную, но я оскорблен, унижен тем, что кто-нибудь смеет думать, смеет смотреть на тебя такими глазами. Да какими глазами?» — говорила Кити, стараясь как можно добросовестнее вспомнить все речи и жесты нынешнего вечера и все их оттенки. Во глубине души она находила, что было что-то именно в ту минуту, когда он перешел за ней на другой конец стола, но не смела признаться в этом даже самой себе, тем более не решалась сказать это ему и усилить этим его страдания. «И что же может быть привлекательного во мне? Какая я?» «Ах!» — вскрикнул он, хватаясь за голову. «Ты бы не говорила. Значит, если бы ты была привлекательна...» «Да нет, Костя! Да постой, да послушай!» — говорила она страдальчески соболезнующим выражением, глядя на него. «Ну что же ты можешь думать, когда для меня нет людей? Нету! Нету! Ну хочешь ты, чтоб я никого не видала?» В первую минуту ей была оскорбительна его ревность, ей было досадно, что малейшее развлечение и самое невинное было ей запрещено. Но теперь она охотно пожертвовала бы и не такими пустяками, а всем для его спокойствия, чтобы избавить его от страдания, которое он испытывал. ты пойми ужас и комизм моего положения, — продолжал он отчаянным шепотом, — что он у меня в доме, что он ничего неприличного, собственно, ведь не сделал, кроме этой развязности и поджимания ног. Он считает это самым хорошим тоном, и потому я должен быть любезен с ним. Но, Костя, ты преувеличиваешь, — говорила Кити, в глубине души радуясь той силе любви к ней, которая выражалась теперь в его ревности. Ужаснее всего то, что ты, какая ты всегда, и теперь, когда ты такая святыня для меня, мы так счастливы, так особенно счастливы, и вдруг такая дрянь. Не дрянь. Зачем я его броню? Мне до него дела нет. Но за что мое, твое счастье? Знаешь, я понимаю, отчего это сделалось, — начала Кити. Отчего? Отчего? Я видела, как ты смотрел, когда мы говорили за ужином. Ну да, испуганно сказал Левин. Она рассказала ему, о чем они говорили. И, рассказывая это, она задыхалась от волнения. Левин помолчал, потом пригляделся к ее бледному, испуганному лицу и вдруг схватился за голову. «Катя, я измучил тебя. Голубчик, прости меня, это сумасшествие. Катя, я кругом виноват. И можно ли было из-за такой глупости так мучиться?» «Нет». «Мне тебя жалко». «Меня? Меня? Что я, сумасшедший? А тебя за что? Это ужасно думать, что всякий человек чужой может расстроить наше счастье. Разумеется, это-то и оскорбительно». «Нет, так я, напротив, оставлю его нарочно у нас все лето и буду рассыпаться с ним в любезностях», — говорил Левин, целуя ее руки. «Вот увидишь, завтра». «Да, правда, завтра мы едем».